Потому, почему я говорю, что есть вещи, которые мы сами по себе должны делать, без всякого поста и молитвы. Это мы можем сделать. И другие вещи. Дисциплина на тех же самых шпилках. Скажите, для этого надо поститься и молиться много? Но каждый себя может серьезно настроить на эту работу перед Господом. Если вы не будете подчиняться, то регент придется молиться и поститься, чтобы Бог вами занялся. И я понимаю, здесь есть две стороны. Но лично каждый из вас понять ответственность, что это дело Божие. Но тут не надо молиться и поститься. Надо просто взять и делать так, как надо. И что бы я хотел еще сказать? Мы очень часто переживаем трепет и благоговение тогда, когда поем в церкви. Но когда мы учимся петь, согласитесь, что не всегда это бывает. Вы меня хорошо понимаете? А между тем, мы и учимся петь, и поем перед Господом. И Господь наблюдает за нами. Не только тогда, когда мы выходим петь, но и тогда, когда мы учимся это делать. Скажите, я прав или не прав? Это же служение Господу. И это служение, которое вы сегодня совершаете, когда вас никто не видит, Бог более внимательно смотрит за вами, как вы это делаете. Потому что когда люди смотрят, то само собой не хочется попасть в просак, правда? А когда никто не смотрит и благовесть перед Богом, это совсем другое. Я надеюсь, вы улавливаете смысл. И я могу сравнить это с молитвой, когда мне приходится молиться и кому-то другому за людей. Я молюсь 5 минут, если надо, не больше, и Бог делает работу. Но чтобы не иметь силу на эти 5 минут помолиться, мне надо дома часа 3-4 помолиться. Когда меня никто не видит. Когда никто не может оценить ни отрицательно, ни положительно. Но я там закладываю фундамент успеха, когда на люди выхожу. Потом, прежде всего, чем говорить о посте, я хотел бы, чтобы когда вы приходите на спевки, никогда не забывайте, что это очень важно и гораздо важнее перед Богом. Как вы себя ведете, что вы чувствуете, что вы переживаете, когда на вас не смотрят люди, чем тогда, когда под взглядами людей мы, не говорю, вы стараемся выглядеть чем можно лучше. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вот эти моменты рабочие, я их осмелюсь назвать так, это работа. Учиться петь – это работа. Проповедовать – это работа. Ну, ты сидишь, исследуешь, просматриваешь варианты. Сначала ставишь один стих петь, потом подумаешь, нет, это будет не совсем, вот так будет лучше. Вы, наверное, если не были проповедниками, то вы не знаете, как готовятся проповеди. Это не просто вышел, поговорил. Здесь надо центр, надо логика своего рода, разбить эту мысль, чтобы где-то что-то не перепутать. Наверное, в пении тоже есть своя логика, да? Есть свое. Это служение перед Господом. И хотел бы вам напомнить, что левиты, которые служили в храме, и часть колена Левина часто обычно называют левитами-харистов. Это не совсем верно. Левиты были не только харисты. Из них были священники, из них первосвященник выбирался, из них были те, которые при дверях храма служили, которые жертвы готовили, но и была та часть, которые пели. И если вы внимательно читали Библию, то вы помните текст Писания, что левиты, которые пели, они были освобождены от работы и должны были заниматься своим искусством день и ночь. День и ночь вы еще найдете в другом тексте Писания. Поучайся в ней день и ночь. Иисусу Навину было сказано. Помните? То читай закон. Читай Священное Писание день и ночь. Так что, если левит хочет быть левитом Божиим, через который будет действовать Господь, то для него есть указание, занимайся этим днем и ночью. Ну, естественно, я не говорю вам, чтобы пели целыми ночами, соседей будили. Потому что можно это понять вот так вот, и на кого не обращать внимания. Но раз написано, что я и буду делать, я это совсем не говорю. Но я говорю, что вот эта мысль, вот это желание благословения Господне, желание труда над собой, если серьезно вникнуть в этот вопрос, то оно не может оставлять человека ни на одно мгновение. Он должен жить этим. Он должен жить этим. И только тогда в полной мере его служение было приятно Господу и принесет должный успех. И поэтому, начиная вот эту тему, которую вы затронули, я специально не буду обращаться сегодня к своим конспектам, но вот эта проблема, этот вопрос, он стоял во все времена перед народом Божиим. И очень серьезные проблемы в жизни народа Божьего, они, как правило, решались в молитве и в молитве с постом. Это очень сильные средства. Почему сегодня им мы не пользуемся? Потому что это труд тяжелый. Это тяжелый труд. И влияние его огромно на человека. И с физической стороны, и с духовной. И вот этот вопрос, надо поститься или не надо поститься, и ученики Иисуса Христа не один раз ставили перед ним. Потому что если Библия упоминает несколько таких событий, то на самом деле их было гораздо больше. Вы, наверное, помните, что Священное Писание говорит. Вот то, что написано в Библии, это очень мало написано. И если бы написать все, что Иисус говорил и что делал, то Писание говорит, всему миру не уместить бы книг. Поэтому еще несколько раз в Новом Завете Библия серьезно поднимает вопрос о посте, значит, он возникал неоднократно и по разным поводам. И одна из бесед, которую Христос вел со своими учениками, она завязалась, когда были посланы от книжников фарисеев, и они задали вопрос, почему наши последователи постятся, вот фарисейские, ученики постятся, а твои едят и пьют. Вы помните, что Иисус сказал? Зачем печалиться сынам чертова брачного, когда с ними жених? Но когда у них отнимется жених, тогда будут поститься. Это будет насущной потребностью. Что Иисус Христос имел в виду? И мы читаем из Писания неоднократно, что когда люди хотели получить ответ от Господа, то очень часто они употребляли не просто молитву, а молитву с постом, чтобы Господь ответил на эту нужду. И так как Иисус был рядом с учениками, то Он говорил, зачем им поститься, когда я рядом с ними, и на все их вопросы я тут же даю ответ. А вот когда я уйду из земли, тогда им надо будет молиться, тогда они будут поститься. Почему именно Священное Писание так много уделяет внимания посту? Потому что пост состоит из двух элементов очень важных. Но если хотите, если поточнее, из трех. Не ел, не пил. И третий элемент – молился в это время. Я сразу на это обращаю внимание. Не ел, не пил и молился. Если только не есть и не пить, но не молиться, это не будет полноценный пост. Потому что, другими словами, Священное Писание называет молитву с постом усиленной молитвой. Вы помните текст Писания? Много может усиленная молитва праведного. Усиленная молитва. Это не значит, что кричать надо. Хотя это, возможно, допускается. Библия говорит, взывай громко, взывай с воплем. Вы помните это место Писания? Но на это есть свой термин. Взывай громко, плачь, если надо. Не просто шепотом, как Анна это делала. У нас есть выбор, это нормальное течение нашей жизни, когда мы молимся. Как мы хотим, так мы и молимся. Правда, когда мы находимся в обществе, то мы тогда присматриваем, как другие молятся. Потому что если мы молимся так, как нам хочется, а другому это неприятно, то Бог не любит такой молитвы. Вы меня хорошо понимаете? Потому что ты получаешь радость, а другому доставляешь неприятности. Станешь и кричишь по духам, он ничего из своего голоса не слышит. С одной стороны, нельзя запретить кричать, но с другой стороны, нельзя и допускать, что кричать так, чтобы другим было трудно молиться рядышком. Когда-то одна из сестер говорила так: я не могу не кричать. Если я не покричу, у меня верование, что меня Бог слышит. Ну тогда кричи. Но кричи не так громко, а, наверное, ну, наполовину убав силу звука, чтобы и другому не мешать, которому можно помешать вот такой громкой молитвой. Вы меня понимаете? И это не ограничение действий Духа Святого. Я думаю, что апостол Павел, он никогда не ограничивал действий Духа Святого. И никогда не учил людей что-то делать так, чтобы Дух Святой был недоволен. Но он сказал, вы помните это местописание, только все должно быть как благопристойно и как чинно. Вот этого никогда нельзя забывать, потому что это не выдумка евангелистов или пастырей последнего времени. Это говорил апостол Павел, который говорил о себе, что я не знаю, чего Господь не совершил бы через меня. Силою знамений, чудес, силою Духа Божия. Если бы апостол Павел учил тому, чтобы ограничивать Дух Святой, то Дух Святой через таких людей никогда не будет действовать. Вы это должны понять очень хорошо. И просто я вас направляю еще к Священному Писанию. Но я начал с поста, с порядка, как он должен проходить. Но есть еще одно очень важное условие, за которым мы должны наблюдать и которое нельзя упускать. Когда мы становимся в молитву с постом, у нас должно быть чистое, искреннее желание Божие. Желание угодить Богу. Молиться можно и из гордости. Что, Господи, дай мне силу, дай мне так петь, чтобы всем завидно было. Я хотел бы, чтобы вы все хорошо поняли, что вы все очень разные. И хотели бы или не хотели, среди вас есть лучшие и худшие. Вы поняли меня хорошо? Потому что так Бог нас устроил. Мы не одинаковые. Мы не одинаковые. Но между вами не должно быть зависти. Вот это тот бич, который очень много вреда делает. Вы меня простите, я не только о посте говорю. Я говорю еще кое о чем. Это наблюдается. Я помню, был я в одной церкви. Вот это нездоровое явление, оно проникает в среду молодежи и портит отношения между людьми. Я помню, когда-то я не один раз говорил, сегодня еще раз напомню, когда одна из сестер очень хорошо спела. Но вы знаете, так бывает. Иногда даже вы один раз вы очень хорошо споете, а в другой раз не совсем получается. Хотя вы те же самые, кажется. Бывает так. Бывает, если это причина, или вдохновения не хватает, или где-то простыли, уже не споешь так, как надо. И вот после того, как она, значит, спела, она приходит, значит, домой, я уже финал, говорит, все, плачу, больше никогда не буду петь. В чем дело? Оказывается, соперничество. И когда она спела, после богослужения подходит не другая сестра, и буквально так говорит, фи, как ты не модно одета. Она была нормально одета, но, может быть, ну, не имея возможности иметь что-то необыкновенное. Но нормально одетый человек. Но причина была не в том, что она плохо одета. Ей просто хотелось ее унизить, потому что она лучше спела, чем она. Вот это тот бич, вот это то состояние сердец, которое очень много делает вреда. Я бы хотел, что если кто-то будет петь лучше вас, благословляйте его и помогайте ему. И тогда вы все, и вы сами будете лучше петь. У вас, наверное, такого нету, да? Дал бы Бог, чтобы этого не было. Но я знаю, что это очень больной вопрос сегодня. Когда вот отношения, они строятся в отрицательном смысле слова, не потому, что действительно кто-то очень плохой, но кто-то кому-то позавидовал, кто-то кем-то остался недоволен.